Алло. Алло, здравствуйте. Алло, специалист Наталья Лина Александровна, это вы? Я. Информируем вас о месячных комиссиях в Альфа-банке по дебетовому счету в сумме 939 рублей. Комиссия за пакет услуг и за услугу Альфа-мобайл. Прекрасно, только я месяца 3 назад закрыла и карту, и все счета, и у меня было оповещение, что мне все пересчитали, я ничего не должна. Откуда взялось сейчас 900 чем-то рублей? Вы писали заявление, да, на данного счета? Я оставляла заявку в телефонном режиме. Алина Александровна, я вам рекомендую по возможности обратиться в отделение Альфа-банка. Я не имею такой возможности. Нету в городе у вас? Нет возможности у меня такой. Но Отделение. зачем мне это нужно? Я считаю, что я никому ничего не должна. Я вас Если вы... поняла. Для того, чтобы закрыть данный счет, необходимо заполнить заявление на закрытие данного счета, чтобы комиссии не начислялись дальше. Подождите, а почему, если я обращалась в банк несколько месяцев назад, мне эту информацию не предоставили, а сказали о том, что в телефонном режиме все можно решить? Я не могу ответить на этот вопрос, почему вас так проинформировали. Вам удобно сейчас на линии оставаться? Я вас переведу в центр поддержки клиентов, где вы составите устное обращение, чтобы Я уже данным это счетом вы не делала. пользуетесь. Делали, уже составляли, да, Да, да, обращение? да. А как давно вы его Ну вот как раз обращение это то, о чем составляли? я говорю, что несколько месяцев назад я связывалась, оставляла обращение. Точно так же меня переводили на специалиста. Все это я уже делала. Я вас поняла. По возможности, если будет такая возможность, я вам рекомендую обратиться в отделение Альфа-банка. Зачем? Составите также письменное обращение, что данным счетом вы не пользуетесь, комиссия не согласна. Банк рассмотрит ваше обращение. При положительном решении комиссии будут аннулированы. Да вы можете насчитывать все, что вам угодно. Я просто не считаю должным обращать на это внимание. Так что не буду я никуда обращаться. Я поняла. Спасибо за уделенное время. Вам всего доброго. До Всего свидания. хорошего. До свидания.